Сколько карт используется в раскладе? Начнем с того, что расклады могут быть простыми и сложными. К простым относится практика однокарточных раскладов. Да, нет. Или один вопрос, одна карта. И триплетов. К сложным – расклады по специальным схемам, учитывающие взаимосвязи и тему запроса. И о тех, и о других мы поговорим ниже. Раскладывать можно полную колоду, только старшие или только младшие арканы. Некоторые малокарточные расклады делаются на старших арканах. Мелкие житейские вопросы можно смотреть только на младших. На самом деле это вопрос удобства. Вы никогда не ошибетесь, если сделаете расклад на полной колоде. В современные колоды обычно включены две дополнительные карты. Одна пустая, на случай потери какого-то из арканов. Другая с тематической картинкой или рекламой. В традиционном Таро пустых карт никогда не было. Их появление связано с типографскими особенностями печати карт. Колода печатается на одном листе. 8 рядов по 10 карт в каждом. В результате получается 80 картонок. На 78 изображены арканы, а 2 остаются лишними. Находчивые тарологи нашли применение этим пустым картам. Вопрос с пустышкой вы должны решить для себя сами. Новичкам я не рекомендую включать ее в расклад. Она только усложнит трактовку. У меня неоднократно были случаи, когда приходилось делать дополнительный расклад, чтобы понять, что же означает пустышка. И он ничуть не прояснял ситуацию, а еще больше запутывал. 78 арканов вполне достаточно, чтобы разобраться с любым вопросом. Что касается меня самого, я не изымаю пустышку из колоды, если она входит в комплект. Для меня это сигнальная карта. Если она выпала в раскладе на первой позиции, значит, я в данный момент не готов работать с Таро. В иных случаях пустышка носит значение. Пустота, отсутствие, неизвестность, никто, ничего, энергетический вампиризм. Также она неоднократно выпадала на смерть, но в этих случаях об уходе человека из жизни можно было догадаться и по другим арканам. Пустышка просто служила подтверждением –